Понравилась Курада просьба Джусфреди, и не мешкая он послал надежных людей в Геную и Сицилию. Тот, кто отправился в Геную, разыскав мессера Гаспарина, настоятельно попросил его от лица Курада доставить ему Скачьятто и его мамку, по порядку рассказав ему все, содеянное Курада по отношению к Джусфреди и его матери. Сильно подивился мессер Гаспарина, услышав это, и сказал: «Разумеется, я сделал бы для Курада все, чтобы мог, и чтобы он не захотел. Живет у меня в доме уже лет 14 мальчик, о котором ты спрашиваешь, с матерью, коих я охотно ему доставлю. Но скажи ему от меня, чтобы он остерегся доверяться и не доверялся рассказам Джианотто, который ныне зовет себя Джусфреди, ибо он гораздо хитрее, чем полагает Курада». Так сказав и велев учествовать достойного человека, он тайно приказал позвать мамку и осторожно расспросил ее об этом деле. Та, услышав о восстании в Сицилии и узнав, что Оригетто жив, отложила страх, который прежде питала, все по порядку ему рассказала и объяснила ему причины, почему она держалась такого образа действия, какому следовало. Увидев, что рассказы мамки отлично согласуются с рассказами посланного, мессер Гаспарино возымел доверие к его словам. Как человек очень тонкий, тем и другим способом расследовав это дело и все более находя обстоятельства, убеждавшие его в достоверности, он устыдился своего недостойного обращения с мальчиком и в возмездие за это выдал за него с большим приданным свою дочку, красавицу 11 лет, ибо знал, кто такой и чем был Оригетто. После большого празднества, устроенного по этому поводу, он вместе с юношей и дочерью, с посланцем Курада и мамкой, сел на хорошо вооруженную галеру и прибыл в Лериччи, где был принят Курада. Затем со всем своим обществом отправился в один из замков Курада, неподалеку оттуда, где было приготовлено большое торжество. Какова была радость матери, вновь увидевшей своего сына! Какова радость обоих братьев и всех троих при виде верной мамки! Каков прием, оказанный всеми мессеру Гаспарино и его дочери, и его привет всем и всех вообще по отношению к Курадо и его жене с сыновьями и друзьями! Всего этого не объяснить словами, почему я представляю вам, мои дамы, вообразить себе это. Ко всему этому, дабы радость была полная, Господь Бог, который, коли начнет подавать, подает щедро, пожелал присоединить радостные вести о жизни и счастливом положении Оригетто Капечче. Потому что, когда торжество было в разгаре, и гости, женщины-мужчины, за столом и еще за первым блюдом явился тот, кто был послан в Сицилию и, между прочим, рассказал об Оригетто, что он находится в заключении у короля Карла. Когда в городе вспыхнуло восстание против короля, народ бешено бросился к тюрьме, перебил сторожей, а Оригетто вывели и, как заклятого врага короля Карла, сделали своим вождем, дабы, следуя за ним, гнать и убивать французов. Вследствие чего он вошел в великую милость у короля Пьетро, который восстановил его во всех его владениях и почестях. Почему он и занимает теперь высокое, хорошее положение? Его самого, присоединил посланный, он принял с величайшим почетом и невыразимо порадовался о жене и сыне, о которых после своего плена никогда ничего не слыхал. Сверх того, он послал за ними легкое судно с несколькими именитыми людьми, которые и следуют за ним. Посланного приняли и выслушали с большой радостью и восторгом. Курада вместе с несколькими друзьями скоро снарядился навстречу именитым людям, прибывшим за Мадонной Баритолой и Джусфреди. Их весело приветствовали и повели на пиршество, которое не было еще и в половине. Здесь и Мадонна Баритола, и Джусфреди, да кроме их и все другие, обнаружили такую радость, увидя их, что о подобной не было и слыхано. Они, прежде чем сесть за стол, от лица Оригетто кланялись и благодарили, как лучше умели и могли. Курада его жену за почет, оказанный жене и сыну Оригетто, представляя в распоряжении хозяев как его самого, так и все, что было в его власти. Затем, обратившись к мессеру Гаспарино, заслуги которого были для них неожиданностью, они заявили свою полную уверенность, что когда Оригетто узнает, что он сделал для Скачьята, ему воздастся подобная же и еще большая благодарность. После того они весело стали пировать на празднике двух молодых супруг и молодых супругов. Не в этот только день устроил Курадо торжество для своего зятя и для других своих родичей и друзей, но и в течение многих других. Когда же празднество кончилось, и Мадонне Баритоли, и Джуз Фредди и другим показалось, что пора ехать, они, напутствуемые слезами Курадо, его жены и мессера Гаспарино, сев находкой судна и увозя с собой спину, удалились». А так как ветер был благоприятный, то они скоро прибыли в Сицилию, где в пристани Оригетто встретил всех, и сыновей, и дам, с такой радостью, что описать ее нет возможности. Здесь, говорят, они долгое время жили потом счастливо, памятуя Господа Бога в благодарность за полученное благодеяние.